Восьмое. Взаимное уничтожение понимания нравственности и понимания причинности. В той же мере, в какой растет понимание причинности, уменьшаются и границы царства нравственности. Стоит нам только понять весь круг непременных последствий того или иного действия, отделив последствия от любых возможных случайностей, этим мы тотчас же разрушим бесчисленное множество фантастических причинностей, в которые прежде верили как в основы нравственности. Действительный мир гораздо меньше фантастического. Лишь только из мира исчезнет боязливость и принуждение, исчезнет и авторитет обычаев. Девятое. Народная мораль и народная медицина. Над моралью, господствующей в общине, непрерывно работает каждый. Большинство накапливает все новые и новые примеры принятых в обществе отношений причин и следствий, вины и наказания, подтверждая тем самым, что этот порядок хорошо обоснован, и вера их увеличивается. Другие делают новые наблюдения над действиями и следствиями их, выводят из этого заключения и законы. Меньшинство находит здесь и там недостатки и теряет веру. Но деятельность всех их одинаково груба и ненаучна. Идет ли речь о примерах, наблюдениях, сомнениях или о доказательствах, подтверждениях, возражениях закону, это ничего не стоящий материал и ничего не стоящая форма, как материал и форма всякой народной медицины. Народная медицина и народная мораль стоят близко друг к другу и заслуживают одинаковой оценки. Десятое. Следствие и божественное вмешательство. В древности думали, что результат какого-нибудь дела есть не простое следствие, а нечто, приходящее извне, ниспосылаемое богами. Мыслимо ли большее заблуждение? Людям приходилось родить не о деле, а о результате, особенно с совершенно различными средствами и приемами. Одиннадцатое. К новому воспитанию человеческого рода. Помогите, здравомыслящие, избавиться от понятия наказания, которое завладело всем миром. Нет более вредных плевел. Его не только сделали следствием нашего образа действий, как страшно и нелогично уже одно это — понимать причину и следствие как причину и наказание. Но сделали больше. Ради этого проклятого искусства толкования понятия наказания лишили чистую случайность совершающегося ее невиновности.